Братья и сестры, на меня очень большим отпечатком легло в моей юности или в детстве чтение одной книги. По этой книге мне легче было понимать вообще ситуацию в стране и в братстве. Как твердо стояли и непоколебимо отдельные души. Как твердо стояли. Я так думаю, что все, кто мог читать эту книгу, историю одного из братьев, она очень вдохновляла. И я думаю, что повлияла эта книга ко спасению некоторых людей, к утверждению в вере. Очень такая благословенная книга. И автор этой книги Николай Петрович Храпов. И думаю, что многие из нас читали. Если кто-то из присутствующих не читал эту книгу, у нас она в библиотеке есть, ее можно будет взять и почитать. Братья и сестры, вместе с нашими отцами, страдающими, а Николай Петрович Храпов ради Бога, как христианин, в узах отсидел 28 лет. 28 лет. И в один день отошел в вечность вместе с Брежневым. Из Запада стало слышно, что умер богач в Кремле, а Лазарь в тюрьме на Мангошлаке. В один день были похороны. Вот. И, друзья, страдал этот брат, с ним вместе страдали и дети. К этому празднику приглашены и... Ну, из его детей один сын, брат Петр. Брат Петя, сын Николая Петровича, тоже сейчас совершает служение, диаконское служение в одной из церквей Липецкой области. Я хочу, чтобы он тоже, как живой свидетель, немножко рассказал нам о своем папе. Как они, ну и как дети тоже страдали, братья и сестры. Вместе с Петей приехала его жена. Вот я хочу вам их представить, чтобы, ну, мы посмотрели на них. И уже потом будет само свидетельство брата Пети. Пожалуйста, если вам не трудно, вот, Петя, ваше свидетельство о вашем папе, пожалуйста, пройдите вперед.